Глава 8. Тайна крапивника. Весной 1944 года немцы впервые применили в морском деле новые торпеды Т-5 «Крапивник». Это самонаводящиеся торпеды были разработаны в рамках секретного проекта «Королевское заграждение». Новое оружие серьезно осложнило жизнь британскому флоту, и премьер-министр Уинстон Черчилль лично трижды упоминал о них Сталину. На торпедах имелось акустическое самонаведение, на шум винтов, электрические бесконтактные взрыватели и электродвигатели вместо обычных парогазовых двигателей. При движении торпеды к цели последние оставляли за собой видимый пузырьковый след. Торпеды имели самоликвидаторы, и в случае промаха по цели они подрывались. Выведать секрет британцам не удавалось. Ни агентурная разведка, ни потопление немецких подлодок к успеху не приводили. Против англичан и американцев немцы действовали в Атлантике, глубоководных морях, вроде норвежского, и поднять затонувшую субмарину было нереально. Повезло русским, если это вообще можно было назвать везением. Сначала на Сескарском Плёсе затонуло судно «Келектор», и причину его гибели установить так и не смогли. Через несколько дней получил серьезные повреждения наш морской охотник номер 304. И случилось это 18 июля 1944 года. Его гидроакустик услышал слабый шум винтов подводной лодки. Охотник лег в дрейф, и в этот момент, выпустив по нему две торпеды, его атаковала немецкая субмарина. Одна из торпед оторвала кораблю нос, другая прошла мимо. МО номер 304, двигаясь задним ходом, добрался до базы. Когда стали восстанавливать картину происшедшего, то обратили внимание, что никто из стоявших в тот момент на мостике не заметил в воде характерного следа торпеды – дорожки из пузырьков воздуха. На подрыв на мине это тоже не было похоже. Повреждения на судне имели бы другой характер. Да и куда денешь показания опытного гидроакустика, засекшего шумы винтов немецкой подводной лодки? А дальше события стали нарастать. Уже 30 июля 1944 года на северных подходах к проливу Бьеркезунд был торпедирован МО номер 105. Торпеда развалила корабль на две половины, и он быстро затонул. Из экипажа спаслись 7 человек, их подобрали и доставили в Койвисто. Рядом с погибшим МО номер 105 нес службу МО номер 103, но он не смог обнаружить лодку. В этом же районе акватории находилось два катера постановщика дымовых завес. С них в сумерках разглядели характерный след перископа. Вооружение, предназначенного для борьбы с субмаринами, катера не имели и вызвали на подмогу МО, с которого были сброшены глубинные бомбы. Одна из бомб попала на палубу немецкой субмарине У-250. Попала удачно, в районе дизелей, и на поверхности воды появился и лопнул большой воздушный пузырь, масляное пятно. Опытные подводники таким образом часто пытались обмануть преследователя. Стравливая часть воздуха, они выпускали немного солярки из топливных баков, а через торпедные аппараты выбрасывали на поверхность воды разный хлам – старую униформу, пустые консервные банки. В таких случаях, чтобы охотники не обнаружили подлодку гидроакустической аппаратурой, субмарина ложилась на дно, выключалось все электрооборудование, двигатели, вентиляторы, и экипаж замирал. Даже легкий стук по корпусу, случайно оброненный инструмент – громкий разговор мог быть услышан. Вода прекрасно проводила звуки. Экипаж подлодки старался убедить преследователя, что лодка погибла. А когда охотники убирались во свояси, субмарина уходила. Морской охотник на уловку не купился, а устроил атаку двумя сериями глубинных бомб. Глубина в том районе относительно невелика, уйти на глубину лодка не могла, и ей крепко досталось. Охотник с места предполагаемого потопления субмарины не уходил, несмотря на ночное время, и был вознагражден. Недалеко от него всплыли 6 немцев-подводников в оранжевых спасательных жилетах. Их подняли на борт морского охотника. Среди спасенных оказался командир подводной лодки У-250, капитан-лейтенант Вернер Шмидт. Спаслись с подводной лодки только те, кто был в центральном отсеке. Штурман, старпом, сам капитан и боцманы, управлявшие горизонтальными и вертикальными рулями. Морской охотник сбросил на месте гибели подлодки буй и, отметив координаты 60-28 северной широты и 28-25 восточной долготы, по случаю ночного времени пошел на базу. Лодка и 46 членов ее экипажа остались на дне. Командир МО номер 103 старший лейтенант Коленко сделал запись в бортовом журнале, что в 19 часов 10 минут после двух серий из пяти глубинных бомб каждая уничтожена вражеская подводная лодка У-250. Номер лодки сообщил ее командир. Он очень хотел жить и упорствовать в своем молчании не собирался. Субмарина У-250 была средней, серии 7С, спущена на воду 11 ноября 43 года, вошла в строй действующих 12 декабря этого же года. Развивала надводную скорость 17,7 узла, подводную 7,6 узла, имела рабочую глубину погружения 250 метров, а предельную 298 метров. Автономность плавания была 15 170 километров, численность экипажа 52 человека. Успела совершить только один боевой поход. Этой же ночью на допросе Каплей Шмидт показал, что пробоина от первой глубинной бомбы была в дизельном отсеке. Лодка получила огромную дыру и набрала много забортной воды. Поскольку некоторые члены экипажа были еще живы, командир приказал подать в центральный отсек воздух под давлением. Когда оно сравнялось с забортным, открыли рубочный люк. Те, кто в этот момент находился в центральном отсеке, смогли покинуть лодку. При этом Шмидт заявил, что на лодке осталось две новейших торпеды Т-5 «Цаункенек» «Крапивник», а также шифровальная машинка «Энигма», техническая документация на торпеду, шифровальные таблицы и другие секретные документы. Кроме того, на следующий день, убедившись, что расстреливать его никто не собирается, Шмидт накидал эскиз, где указал места заложения взрывных устройств. Перед тем, как покинуть судно, капитан должен был, согласно приказу, привести их в действие. Но он побоялся детонации боеприпасов, да и торопился покинуть лодку. Для нашего командования это был поистине царский подарок. Сразу было решено лодку поднять, отбуксировать в Кронштадт, а торпеды исследовать. Операция была рискованной, поскольку лодка находилась недалеко от Большого Березового острова, в пределах досягаемости огня финской артиллерии. О потоплении лодки с торпедой «Крапивник» сообщили англичанам, все же союзники. Кружным путем, через Мурманск, британцы направили на Балтфлот своих инженеров. Самым подходящим подразделением сочли Рон Прохватилова, поскольку водолазы, служившие в нем, были одновременно и разведчиками, и диверсантами. Им, как говорится, и карты в руки. Темной августовской ночью они пошли в разведку. К поисковым работам была привлечена вся рота. Игорь попал в команду легководолазов. Для легководолазов предельная глубина по тем временам составляла 10 метров. Это сейчас с аквалангом, наполненным специальной дыхательной смесью, ныряют на глубину до 100 метров. Лодку обнаружили лежащей на скалистом грунте на глубине 27 метров, с креном 14 градусов на правый борт. При обследовании увидели, что взрывом был сорван стальной лист прочного корпуса, закрывавший проем, через который при постройке лодки загружались дизели. Глубинная бомба угодила точно в него. Пробоина получилась огромной, и в лодку хлынула большая масса воды. Шансов выжить с таким балластом у немецких подводников не было. Игорь нырял с опытным подводником. Ночь, под водой без фонаря делать нечего, да и с ним видимость 3-4 метра. В первый раз Игорь видел потопленную подлодку. Зрелище не для слабонервных. В темной воде перед его взором вырастает огромная стальная махина со вспоротой обшивкой, безжизненно лежащая на дне. Еще недавно лодка, представляющая собой грозную силу, скрытую под водой и способную потопить любой, даже самый большой корабль, теперь была просто груда металла, могилой для подводников. Но она таила в себе разрушительную мощь сохранившихся торпед, снарядов, заложенной взрывчатки. Через отверстие, которое раньше прикрывал сорванный теперь лист прочного корпуса, водолазы осветили фонарями дизельный отсек субмарины. Двигатели были сорваны с постаментов, видны тела погибших мотористов, стайки рыб плавали рядом. Внутрь водолазы не полезли, опасно. Они не знали, где установлены взрывные устройства. Они подплыли к рубке. Люк центрального поста был открыт. Через него командир подлодки и еще 5 подводников покидали лодку. В шахту, а затем и на центральный пост, опустился опытный водолаз. осмотрелся и уже на водолазном ботике, отдышавшись, сказал: «Если не считать воды, в центральном посту все в порядке. Разрушений нет, и документов я не обнаружил». На допросе командир подлодки показал, что шифровальная машина «Энигма» находится в радиорубке, а документация в его командирской каюте, в железном герметичном пенале. Но каюта командира за центральным постом, за задраенной переборкой. С учетом глубины, легководолазам позволено находиться на лодке только 10 минут. За такое время спуститься в центральный пост, отдраить переборочный люк и найти каюту с документами в ней – вещь нереальная. Это трудно сделать даже при дневном свете и на воздухе. Лодка чужая, незнакомая. И командование решило, документы будут доставать водолазы с использованием вентилируемого оборудования, то есть со шлангами, через которые с ботика ручными насосами будет подаваться воздух. Секреты торпед в первую очередь. Поэтому сначала было решено добыть техническую документацию, потом поднять лодку, отбуксировать ее в док, там со всеми предосторожностями сапером ее разминировать, а уж затем снять торпеды. И все это должны были выполнить бойцы РОН при поддержке сил Балтийского флота. Но и немцы не дремали. Они засекли активность наших сил в районе акватории, где предположительно затонула их подлодка. То, что она погибла, у немцев не вызывало сомнений. Слишком долго она не выходила на связь. Да еще финны заметили буй. Адмирал Редер приказал уничтожить затонувшую подлодку, чтобы русским не удалось поднять с лодки торпеды вкупе с документами. Началось активное противодействие. Над местом гибели лодки летали немецкие бомбардировщики. Они сбрасывали глубинные бомбы, ставили мины ЛМБ типа ВН-1000, чтобы не подпустить к лодке корабли Балтфлота. Союзники немцев, финны, из крупнокалиберной артиллерии вели обстрелы. Работать под водой в таких условиях, при близких взрывах снарядов и бомб, водолазам невозможно. Гидродинамический удар будет таким, что водолаз погибнет. Авиация Балтфлота активно противодействовала врагу, наши истребители сбили несколько вражеских самолетов. Кроме того, по акватории курсировали катера дымозаградители. Из-за плотного дыма артиллерийские корректировщики с финского берега не могли наблюдать и корректировать огонь. Наше командование опасалось, что немцам удастся разрушить лодку глубинными бомбами. Пока везло. Но везение – вещь переменчивая, и подлодку решили поднять, не затягивая во времени. Работа была сложной, требующей большой предварительной подготовки. Она была сложной даже в мирное время. Что же говорить о военных условиях, когда подъему лодки активно противодействовали противники – немцы и финны. Пару недель, пока на верфях шла подготовительная работа, тяжело водолаза «Рон» подводили подлодку стальные тросы. Из-за секретности работы проводились по ночам. Немцы активно мешали. К месту затопления подлодки пытались пробиться их корабли для бомбардировки глубинными бомбами, но наши боевые корабли их отгоняли. Но уж очень не хотелось Кригсмарине расставаться со своими секретами. Когда понтоны были готовы, их заполнили водой и в полузатопленном состоянии отбуксировали к месту гибели лодки. Но неожиданно в ход работы вмешалась погода. Поднялся ветер, разразился шторм. Что поделать, осень на Балтике редко бывает спокойной. Но хуже всего было то, что понтоны штормом потащило к финским берегам. Однако их все же удалось зацепить и до утра под покровом ночи отбуксировать обратно. Понтона затопили, и в дело вступили водолазы. В тяжелом снаряжении они прицепили тросами понтоны к лодке, тросы были пропущены под ее днище. На день работы прекратились. Наступил самый ответственный момент, и рисковать белым днем из-за возможного обстрела финнами из пушек никто не хотел. Но уже в сумерках понтоны продули, заполнив их воздухом, и здоровенные полые цистерны всплыли, оторвав лодку от грунта. Очень медленно ее начали буксировать в Кронштадт. На буксировку ушли сутки, но уже 15 сентября лодку завели в сухой док. Док осушили, и лодка предстала перед специалистами. Из-за множества взрывов легкий корпус ее был помят, как будто великан смял ее, словно консервную банку. Через кингстоны стекала вода, попавшая в корпус. Без воды работать проще, ведь водолазный костюм сковывает движение, да и видимость хуже. Когда лодка еще лежала под водой на грунте, одному из водолазов удалось найти и доставить на водолазный бот герметичный пенал с технической документацией на торпеду. Но вот испугался он сильно и сам рассказывал об этом сослуживцам. Открыл люк из центрального поста, и током воды туда стало затягивать трупы подводников. Страшные, раздутые, они мешали, и водолазу казалось, что покойники хватают его за шланги и держат. С перепугу он заорал и попросил помощи. Страшно, когда из водяной мглы на тебя выплывают десяток мертвецов, будто желая помешать твоей работе. Каплей Шмидт указал места закладки взрывчатки, и работы на подлодке начали с обезвреживания мин. Причем очень скоро выяснилось, что оставили их немцы со знанием дела. В труднодоступных или самых важных местах, в торпедном отсеке, в дизельном, в штурманской и в радиорубках. Все минные закладки обнаружили, и мины были извлечены с величайшей осторожностью. Потом было проще. Разведчики обследовали лодку и достали все, что могло представлять интерес. Карты, где были обозначены минные поля и проходы в них, противолодочные сети. В радиорубке шифровальные блокноты, шифровальную машину «Энигма» и коды, менявшиеся ежесуточно. И только потом с величайшими предосторожностями достали обе торпеды. К тому времени в Кронштадт уже прибыли англичане. Из одной торпеды извлекли взрывчатку, ее передали англичанам. Вторую изучали наши специалисты. Торпеды оказались напичканы новейшими изобретениями, но изучив их, инженеры нашли противоядие. Так, чтобы обмануть акустические наводки на корабли, специалисты внедрили простое решение. Теперь за каждым кораблем на тросе буксировали подводный аппарат, похожий на маленькую торпеду. Он издавал сильный звук, по тембру напоминающий звук работы винтов. Поскольку звук с обманки был намного сильнее шума настоящих работающих винтов кораблей, торпеды устремлялись к нему. Изучили и электродвигатель, и электромагниты, бесконтактный взрыватель и самоликвидатор. Во время войны немцы внедрили много новинок, в том числе и в минно-взрывном деле. На мины, донные в том числе, начали устанавливать взрыватели индукционные, акустические и магнитные. Кроме того, взрыватели могли оснаститься счетчиком кратности, имеющим на приборе от 0 до 20. Счетчик выставляли вручную на минном заградителе. Если установили, к примеру, цифру 3, то это означало, что два судна пройдут без проблем, а третье подорвется. Делали даже дрейфующие мины. Небольшая по весу, в 14 килограммов, она плавала под водой на заданной глубине и ждала жертву. Ставили их на вражеских судоходных путях. Но для того, чтобы не взорваться потом самим, мина ЕМС ставилась в режим самозатопления, который срабатывал через 72 часа. Торпеда «Крапивник» была для моряков сущим дьяволом. Она не оставляла за собой следа, и наблюдателям обнаружить ее с мостика в бинокль было невозможно. Она сама шла на шум винтов, корректируя направление, и в случае промаха начинала описывать концентрические круги, постоянно уменьшающиеся, пока хватало зарядки аккумуляторов, а их хватало на 10 километров подводного хода. Да еще, кроме акустического самонаведения, она имела магнитный взрыватель, установленный на неизвлекаемость. В общем, нашим минерам с Балтфлота пришлось здорово повозиться с торпедами. Однако одну торпеду они разобрали сами, до винтика. Один из водолазов признался Игорю, что на подлодке, когда она еще лежала на дне, напился. Насмотрелся мертвяков, жутко стало. А в отсеке воздушный пузырь. В воде выпивка в бутылках плавает. Думаю, дай-ка отхлебну. Взял бутылку, смотрю, коньяк. Воздушный пузырь всплыл, маску снял и бутылку ополовинил. Чувствую, разводит меня. Не рассчитал, что на глубине алкоголь всасывается моментом. Пришлось лодку экстренно покидать и всплывать. На ботике меня качало, но наши приняли это за глубинное опьянение. «Уходил-то я под воду трезвым», — признался водолаз. По итогам работы с затонувшей подлодкой, за разведку в финском тылу, перед высадкой десанта многие разведчики-водолазы и их командиры были награждены. Кое-кто получил повышение в звании. Игорю не досталось ничего. Более того, ему припомнили опоздание к месту сбора разведчиков, утрату ценного военного имущества, акваланга и гидрокостюма, бывших тогда в дефиците. От наказания его спас рапорт политрука из десанта. Не забыл политрук своего обещания. написал, что старший матрос Катков вовремя поддержал их точным огнем, подавил два пулеметных расчета и огнеметчика. Потому Игоря не наказали. И, кстати сказать, он был этому очень рад. Могли бы списать из роты в пехоту или на береговые сооружения. В дальнейшем, после ремонта, немецкая подлодка стала учебной в базе подплава Балтфлота. Пока рота занималась подлодкой, было подписано перемирие с Финляндией. Военные действия прекратились уже 4 октября, а перемирие подписали в Москве 19 октября 1944 года. Границы СССР были восстановлены на довоенный период. Для Балтфлота перемирие было ощутимо уже тем, что финны перестали стрелять из орудий со своего побережья по нашим портам. А еще представили карты минных полей и противолодочных заграждений. Кроме того, финны сами приняли участие в их разминировании. Действовали они проще. Опускали под воду в обозначенных местах водолазов и терезали минрепы, держащие мины. Водолазов поднимали, а мины расстреливали из крупнокалиберных пулеметов или пушек. Роту водолазов тоже кинули на расчистку акватории Невской губы и Финского залива. Нужно было дать Балтфлоту выход в Балтийское море. Война еще не закончилась. С минами работали все. И легководолазы, и тяжеловодолазы, для них нашлась работа по резке противолодочных сетей. Игорь вместе с сослуживцами из своего взвода на трех водолазных ботах разминировал те мины, что находились неглубоко от поверхности воды, в пределах досягаемости по глубине. За три недели какие только мины им не встретились. И авиационные ЛМБ, внешне похожие на коротенькие торпеды, и ТМА, и СМА, и ЕМЦ. Разбираться в них Игорь научился с одного взгляда. Где можно, резали минрепы и расстреливали всплывшие мины. К иным привязывали толовые шашки и взрывали. Ведь пушек на водолазных ботах не было. Частые спуски и подъемы на поверхность изматывали. Как только мина всплывала, водолаз должен был подняться на борт, иначе гидродинамическим ударом его могло покалечить или убить. А мин на Балтике было тысячи. Ведь их ставили все воюющие стороны. И немцы, и финны, и русские. Наибольшую долю в разминировании внесли тральщики. Теперь Игорь при виде небольших деревянных кораблей уже не усмехался пренебрежительно. Он знал, что стальной корпус для тральщика опаснее деревянного. Мины с кратным срабатыванием могли взорваться, отреагировав на массу железа. Потом разведчиков-водолазов с разминирования сняли и дали им 3 дня отдыха. Парни поняли, что предстоит какая-то операция. К тому же работе препятствовала погода. На Балтике пошли штормы, высокие волны, а при таком волнении и ветре с минами работать запрещено. Почему-то Прохватилов, командир РОН, ходил хмурый, хотя чрезвычайных происшествий в роте вроде не было. Объяснение этому получили через несколько дней, когда пришел приказ Балтфлота. Рота переводилась на новый штат, и численность ее уменьшалась до 104 человек. Первоначально ее структура была в 146 военнослужащих, но полного состава не было никогда. Недокомплект из-за жестких требований к здоровью, ранения и потери во время боевых операций. Максимум, который рота имела, был 119 человек. И несмотря на активное сопротивление Прохватилова, из роты забрали 30 человек и перевели их в другую часть. Вместо предстоящих боевых операций рота бездействовала, шла только учебная работа, и по новому штату разведчики-диверсанты именовались теперь «водолаз-автоматчик». Сочетание странное. А в дальнейшем рота была расформирована. Официально приказом номер 0580 от 14.10.1945 года по краснознаменному Балтфлоту. Недальновидное командование заявило, что такое подразделение флоту не нужно. Война идет к своему победному завершению, и специальные части будут не востребованы. И это в то время, когда в других странах они только еще создавались. Прохватилов сколотил крепкий костяк. Был наработан бесценный опыт подводных операций и диверсий, и все это было утеряно. Значительно позже спохватились, стали создавать спецподразделения вновь, называя их боевыми пловцами, но многое из наработок было безвозвратно утрачено. А британцы и итальянцы такие подразделения считали элитой морфлота, лелеяли, создавали для них спецоборудование, акваланги, оружие, даже мини-подлодки или подводные буксировщики. и гибель от взрыва крейсера «Новороссийска» или трофейного итальянского «Чезаре» на Черном море – дело рук итальянских диверсантов. Наши спохватились позже, когда во время визита генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Англию на военном корабле в порту пытались установить на днище магнитную мину. Происшествие закончилось гибелью диверсанта, но сигнал был получен, на морфлоте зашевелились. Правда, время было упущено, и наверстывать потерянное приходилось в спешке. С освобождением земель Ленинградской области и снятия блокады диверсионно-разведывательной работы не стало. Перебросить бы опытную работу ближе к Курляндии, к Мемелю или Восточной Пруссии, Кёнигсбергу, где они могли пригодиться и быть максимально эффективны. Но из роты стали забирать людей туда, где их подготовка была не нужна. На торпедные катера, в морскую пехоту. И только несколько тяжело водолазов попали по специальности, в Эпрон. К сентябрю 44 года наши войска вышли к границе Восточной Пруссии. Черняховский, генерал и командующий 3-м Белорусским фронтом, получил приказ разгромить тильзитскую инстербургскую группировку немцев из группы армий «Север», а попутно 4-ю армию под командованием Фридриха Хосбаха и овладеть Кёнигсбергом. Операция началась 16 октября, а уже 18 октября по приказу Гитлера началось формирование подразделений «Фольксштурма», куда призывались мужчины от 16 до 60 лет. Наши войска столкнулись с ожесточеннейшим сопротивлением. Против РККА впервые бросили в бой королевских тигров, массово «Панцерфауст», «Панцершпрек», штурмовые винтовки «Штурмгевер-44». А еще немцы, по примеру русских, сформировали батальоны морской пехоты из моряков затопленных или неисправных судов и курсантов морских школ. Их 301, 303, 304, 305, 306, 307 и 308 батальоны входили во вновь сформированную дивизию морской пехоты «Гросс-адмирал Денец» и бригаду «Норд». Был еще 121 батальон, сформированный из курсантов-подводников и оборонявший северную часть Кёнигсберга. Морские пехотинцы немцев относились к вермахту, но оружие и вещевое довольствие получали со складов СС, поскольку командовать этими формированиями Гитлер поручил Гиммлеру. Понеся большие потери, наши войска 30 октября перешли к обороне. Пруссия считалась колыбелью немецкой военщины, и немцы решили отстаивать ее до последнего солдата. Наши, поняв, что сил одного фронта для решительного штурма явно недостаточно, стали подтягивать войска 2-го Белорусского фронта, 1-го Прибалтийского, а также задействовать корабли и десант Краснознаменного Балтийского флота. Над немцами постоянно висели наши самолеты, штурмовики и бомбардировщики, нанося бомбовые удары по уже готовым и еще только строящимся линиям обороны. Теперь был не 41-й год, и преимущество в воздухе было целиком на стороне Красной Армии. Часть моряков из РОН попала в морскую пехоту, и Игорь вместе с ними. Ни в армии, ни во флоте место службы не выбирают. Куда определят приказом, там и служить. Балтфлот начал разведывать подступы с моря к Пилау и Кёнигсбергу. Оказалось, мин было столько, что использовать крупные корабли вроде крейсеров, эсминцев, миноносцев и сторожевиков не представлялось возможным. На квадратном километре акватории немцы установили до 2000 мин. Одна надежда была только на торпедные катера. Небольшие деревянные посудины с малой осадкой и высокой скоростью могли проскочить над минами. Под деревянным корпусом не могли сработать магнитные и индукционные взрыватели, а контактные не срабатывали из-за малой осадки. В Кронштадте начали тренировки по посадке и высадке десанта на катера. Водоизмещение катеров небольшое, и стоило поместить на него взвод, как катер глубоко осаживался, маневрирование было затруднено. А это главное преимущество катера в бою или при высадке десанта, потому как из вооружения на нем стоял только один крупнокалиберный пулемет ДШК, и серьезного отпора катер дать был не способен. Да и не его эта задача. Катер был создан для стремительной атаки кораблей, выскочил к противнику, пустил торпеду и наутек, пока корабли сопровождения не расстреляли его из пушек. Вот тут высокая скорость и маневренность в самый раз. И судя по тому, что на рубке каждого катера были нарисованы звездочки, эти катера уже поучаствовали в боях и имели на своем боевом счету не одно потопленное вражеское судно. А вот грузоподъемность и дальность хода у катеров были малы. Катера не были предназначены для перевозки людей, каюта для экипажа была малюсенькой, и потому приходилось размещаться на палубе, да еще крепко держаться за железки. Во время маневров десантники скользили по мокрой палубе, а учитывая зимнюю погоду, когда мерзли руки, сделать это было непросто. Но Игорь не роптал. Морская пехота, так морская пехота. Наступление на Пруссию началось 13 января 1945 года. Как производился артналет и бомбардировка укреплений, Игорь не видел, но слышал, поскольку до морпехов доносился далекий, но мощный гул множества разрывов снарядов и авиабомб. Десантники садились на торпедные катера на побережье южнее Таллина, ведь к 24 ноября уже вся Прибалтика была освобождена от немцев. Каждое отделение морских пехотинцев знало свой катер, и потому места заняли быстро. Группа катеров рванула курсом 180 градусов. Из-под форштевня били фонтаны воды, брызги залетали на палубу. Ветер был такой, что морские бескозырки попрятали за отвороты бушлатов, иначе их могло сорвать с головы. Скорость, как у хорошего автомобиля на шоссе. Двигатель ревет дурным голосом, хоть кричи не услышат. Над группой катеров баражировали наши истребители прикрытия. Когда торпедные катера уже стали подходить к порту Кранц, они начали маневрировать. Немцы открыли огонь из пушек, но снаряды рвались далеко. Слишком велика была скорость и слишком малы размеры катеров. Да еще они зигзагами шли. А в бухте полно полузатопленных кораблей, барж, из воды только мачты торчат, а в иных местах крыши надстроек. Катера сбросили ход и стали маневрировать. Игорь сидел на палубе с левой стороны от рубки, берег же был справа. И именно оттуда немцы открыли огонь из пулеметов и винтовок. Пули так и били по катеру. Моряк-катерник открыл в ответ огонь из ДШК. Когда катер приблизился к берегу, Игорь не стал ждать команды и первым спрыгнул в воду. Лучше быть мокрым, чем мертвым. Тем более, что ноги уже касались дна. Выбраться на берег удалось едва ли половине десанта. Морпехи сначала кинули по гранате, и еще не улеглись пыль и дым от взрывов, как поднялся старшина второй статьи. «Полундра! Братишки, вперед!» Поднялись разом, поскольку лежать на берегу у причала было самоубийственно. А немцы рядом, в траншее. У морпехов автоматы ПШ, скорострельность большая и убойная сила пули больше, чем у немецких МП-38-40. Только у немцев автоматов мало оказалось, в основном карабины 98К, маузеровские. Всем они хороши, но автоматную плотность огня создать не могут. А наши уже на одном участке в траншею ворвались. И пошла бойня. Игорь дал вдоль траншеи очередь на полдиска и рванулся вперед. Ногой открыл дверь в землянку, кинул внутрь гранату и побежал дальше. Из-за поворота траншеи показался немец в такой же черной морской форме, какая была на Игоре. Фриц на секунду замешкался, но Игорю этого было достаточно. Он выстрелил ему в живот, и немец упал. В бою, особенно на коротких дистанциях, побеждает тот, кто быстрее, у кого реакция лучше. За поворотом пулеметное гнездо. Два немца, пулеметный расчет, мертвые. Игорь забросил за спину автомат и схватил пулемет. Лента была почти полной, хотя гильз рядом валялось много. Пулемет МГ-34 на другую стенку траншеи перебросил. Траншея добротная, откосы досками обшиты. Метрах в 100 от нее немцы убегают, покидая частично уже захваченную траншею. Игорь пристроился за пулеметом поудобнее, взял немцев на прицел и открыл огонь. Длинной очередью сразу свалил нескольких. Из-за поворота траншеи выскочил политрук морпехов с пистолетом в руке. «А, Катков! Так их, лупи гадов!» И побежал дальше, перепрыгивая через убитых. А торпедные катера все подходили и подходили, высаживая новых морпехов. Из уже занятой траншеи десант рванулся вперед, но почти сразу же залег под пулеметным огнем. Немцы установили пулеметы в портовых зданиях, заложив окна мешками с песком и оставив амбразуры. Шарахнуть бы по ним из пушки, да нет ее. Игорь стал стрелять по амбразуре, пока в ленте не кончились патроны. Пулемет замолк, щелкнув в холостую затвором. Игорь бросился искать полную ленту. Одна коробка пустая, другая. Он побежал к землянке или блиндажу, куда ранее бросил гранату. На нарах внутри лежал убитый. Руки и ноги его были перебинтованы, видно, ранен был, и осколками граната его добило. Игорь на секунду застыл, на всякий случай присматриваясь, но лежащий не дышал. Игорь обнаружил несколько полных коробок с лентами, а еще два деревянных ящика. Он открыл верхний. Ба! Фауст-патрон! Только как им воспользоваться? Покрутив оружие в руках, обнаружил инструкцию, благо немецким владел. Оказалось, что пользоваться фауст-патроном совсем просто. Надо оттянуть предохранительный рычаг, прицел со штампованными отверстиями на радиус дальности стрельбы, остается нажать спусковой рычаг. Из-за наката блиндажа был виден второй этаж портового здания, откуда пулеметчики вели огонь. Игорь встал в траншеи поустойчивее, оперся локтями о землю. Не пойдет, тогда в прорези прицела амбразуры не видны. Он постарался припомнить, как в документальных фильмах видел стрельбу из панцерфаустов. Вроде трубу пусковую под мышку приладить надо. Он попробовал. Со стороны посмотреть не лепится, но похоже, что это единственное правильное положение. Набалдашник, то есть боеголовка, смотрит вверх под углом почти 30 градусов. Ну да и черт с ним. Он же за них не расписывался и отчет о грамотном использовании давать никому не обязан. Игорь нажал на рычаг. Грохот, вспышка. Одного он не учел. Чему на курсах обучают. Нельзя стоять, когда сзади вплотную стенка траншеи. Исходящие из пусковой трубы газы ударили в стенку. Пыль, дым самого Игоря швырнуло в сторону. Он поднялся, протирая запорошенные землей глаза и потирая ушибленную спину. «Ни хрена себе!» Его взгляд упал на пулеметную точку, устроенную в оконном проеме. Амбразуры из мешков в окне не было, как не было и самого пулемета. Как корова языком слезала. Выходит, неплохая штуковина этот «Панцерфауст». Игорь тут же швырнул его в блиндаж и вытащил второй фауст-патрон. Оружие одноразовое, выстрелил и пусковую трубу выбросил. Мощно и недорого. Прообраз гранатомета. Только когда он у нас появится? В этот раз он встал на пересечении траншей. За спиной длинный ход, будет куда газом беспрепятственно истекать. Прицелился, выстрел. С непривычки, оружие незнакомое, в принципе, угодил по мешкам. И его счастье было, что окно с амбразурой велико. Однако в результате и второй пулемет замолчал. Основное действие кумулятивного заряда за преградой, будь это броня, мешки с песком или кирпичная стена. Внезапно сзади раздался крепкий забористый мат, и Игорь обернулся. За его спиной стоял политрук, пробегавший мимо в тот момент, когда Игорь стоял с панцерфаустом. И угораздило же его заскочить в траншею, когда Игорь выстрелил. Выброшенные выстрелом газы ударили прямо в него и свалили с ног. Политрук откашлялся, отплевался, протер глаза. «Опять ты, Катков!» «Так точно!» «Что это за труба у тебя в руках?» «Фауст-патрон. Отличное оружие против танков или укрепленных целей. Вот как эти пулеметы». «Так это твоя работа?» «Так точно!» «Я слышу грохочет в траншее, понять не могу, кто и что здесь делает. Ну-ка, давай еще раз!» «Видишь, на третьем этаже. Головы поднять не дает, сволочь!» «Да я в блиндаже только два фауста и нашел, больше нету». «Ищи! Может, в других землянках есть. Из траншеи до здания гранату не добросишь. Очень вовремя ты эти штуковины нашел». «Слушаюсь». Игорь побежал по траншее. Везде, где видел блиндаж или землянку, заходил. Однако осторожничал. Держа палец на спусковом крючке автомата, вдруг немец прячется или растяжка стоит, пинком ноги распахивал дверь и тут же отскакивал в сторону. Знал, что немцы мастера были пакости устраивать. Да только их из траншеи быстро выбили, и времени на минирование блиндажей у них не осталось. Нашел еще один панцерфауст, причем в рабочем, взведенном состоянии. Не иначе, как хотели против наших катеров использовать. Он вытащил фауст из землянки и встал на развилке траншеи. Опыт быстро нарабатывается. Прицелился, выстрелил. Но то ли поторопился, то ли ветерком кумулятивную гранату в сторону немного отнесло, только ударила она в кирпичную стену рядом с окном. Но все равно вышло неплохо. Из окна, в котором пулеметчик устроился, мешки с песком вылетели, как пушинки, а потом сноп пламени. Пулемет замолчал. Для стрельбы из любого оружия навык нужен, знание. При стрельбе из винтовки на большую дальность, скажем, 300 метров и далее, упреждение берется на ветер. Тут уж от опыта и искусства стрелка все зависит. А вот при стрельбе из гранатомета все обстоит ровным счетом наоборот. Если ветер справа, оружие влево от цели уводить надо. Граната в полете на ветер доворачивать будет. Кажется мелочь, но от нее точность попадания зависит. А морпехи поднялись в атаку. Из четырех пулеметов в здании три уже молчали, огонь вел только один. «Полундра!» — кричали морпехи. Поднялся и Игорь. Негоже в траншее отсиживаться, когда братишки здания штурмуют. «Как там у Высоцкого? Я не люблю, когда я трушу, я не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу». Морпехи уже ворвались в здание через широкий пролом. Игорь за ними. У пролома несколько трупов молодых немцев из фольксштурма, совсем еще подростки. Сука, Гитлер, будущее нации не жалеет. Морпехи тем временем уже разбежались по коридорам здания. Кто влево, кто вправо. Слышны автоматные очереди, грохот взрывов. Это морпехи зачищали здание от фашистов. Игорь побежал вправо, увидел лестницу на второй этаж. Но только он сунулся, как сверху раздалась очередь. Вот где пригодилось знание немецкого. «Доннерветер, ты что делаешь?» — закричал Игорь. «Дай мне от русских уйти, к своим примкнуть». «Давай быстрее!» — закричало в ответ сразу несколько голосов. По лестничному пролету Игорь помчался наверх. Форма на морпехах черная и у нас, и у немцев. Бескозырки или стальные шлемы разные, но Игорь свою бескозырку потерял, когда с палубы торпедного катера в воду прыгал. На площадке второго этажа двое из фольксштурма, подросток и подслеповатый пожилой бюргер в очках. Игорь срезал их одной очередью. «Гельмут, кто стрелял?» — раздался голос из комнаты дальше по коридору. Игорь сорвал с пояса последнюю гранату F1, выдернул чеку и катнул по полу в направлении двери, ведущей в эту комнату. Сам метнулся за стену и застыл. Секунду спустя раздался взрыв, крики. Подскочив к дверному проему, Игорь дал через открытую дверь длинную очередь. В это время кто-то из немцев выстрелил по нему с другого конца коридора, но промахнулся. Пуля задела воротник бушлата, не причинив Игорю никакого вреда. Упав на пол, Игорь вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. Клац! Выстрела он не услышал, в диске кончились патроны. А немец в эту секунду уже лихорадочно передергивал затвор карабина. В следующее мгновение Игорь перекатился из коридора в комнату через дверной проем. Сама дверь была сорвана взрывом. Оглядевшись, он увидел, что рядом с телом убитого солдата валяется штурмгевер. С первого взгляда он был очень похож на родной Калашников, вот только разные они, и конструкция, и патроны. Стараясь не поднимать головы, Игорь дотянулся до оружия. Отщелкнул рожок, патроны есть. Высунув автомат за дверь, дал очередь. Ползком добравшись до двери, он осторожно приподнял голову. Немец с карабином в руке неподвижно лежал в конце коридора. Ранен или убит? Игорь сделал по нему прицельный выстрел, вдруг прикидывается, а потом в спину выстрелит. Так надежнее. На лестнице раздался топот, показались морпехи. «Немцы на этаже есть?» «Не знаю. Постреливают». «Савельев», — распорядился один из морпехов, — «давай на третий этаж. Просмотри». «Как там?» «Только осторожно. Остальным зачистить этаж. Миронов, с тобой двое, налево по коридору. Остальные за мной». Но не успели морпехи разойтись по коридору в разные стороны, как с третьего этажа послышалась стрельба. «Савельев, погоди маленько», — сказал Игорь. «Я сейчас патронами разживусь, вместе пойдем». Игорь обыскал убитых в комнате и обнаружил в кармане трупа полный рожок и еще картонную пачку с 20 патронами к штурмгеверу. Он дозарядил рожок, бывший в автомате, патронами из пачки, и почувствовал себя гораздо увереннее. ППШ болтался за спиной бесполезным грузом, потому как патронов для него не было. Но и бросить нельзя. Казенное имущество. За утрату оружия в боевой обстановке – трибунал. Они осторожно поднялись по лестнице на этаж выше, прислушались. Стрельба велась из какой-то комнаты, и, судя по коротким экономным очередям, стрелок был опытный. «Савельев, у тебя граната есть?» «Лимонка осталась». «Я страхую. А ты аккуратненько, сапожищами не топая, подбираешься к этой комнате по правой стороне коридора и бросаешь в нее гранату. После взрыва еще очередь из автомата дай». «Не учи ученого». «А почему по правой стороне?» «Чтобы мне сектор обстрела не перекрывать». Савельев хмыкнул и вытащил из кармана F1, гранату оборонительную, мощную. Прижавшись к стене, он стал приближаться к комнате, откуда слышались звуки выстрелов. Игорь стоял у стены с левой стороны коридора. Увидев, что Савельев уже почти у цели, он опустился на одно колено и вскинул штурмгевер. Покажись, кто-то из немцев в коридоре срежет сразу. Савельев вырвал чеку гранаты, швырнул ее в комнату и прижался к стене. Ахнуло здорово. В закрытом помещении и звук сильнее по ушам бьет, и осколки от стен рикошетируют, потому у находящихся там шансов уцелеть мало. Да еще и морпех не стал ждать, когда осядет известковая пыль, а встал в дверном проеме и полоснул автоматной очередью. «Готов!» Игорь подошел. У окна лежал здоровенный эсэсман, прямо бугай. На правой петлице руны в виде двух молний, на подоконнике МП-38-40 валяется. Игорь осторожно выглянул в окно. В полусотни метров на земле несколько убитых краснофлотцев. «Вот сволочь!» — выругался Савельев. «Эсэсовец, чего ты хочешь? А они все упертые фанатики. Пошли осмотрим все помещения». В комнатах поломанная взрывами мебель, трупы. Если брать всех немцев, что убиты в здании, то их тут не больше взвода. Но они наших морпехов вдвое больше при штурме положили. Игорь понял, что город немцы легко не сдадут. Они и на оккупированной территории держали стойко. А тут уже немецкая земля. И за каждый клочок ее они будут драться упорно. Игорь и Савельев спустились вниз, на первый этаж. На втором и третьем этаже зачистили, доложил Игорь политруку. Продвигаемся дальше, вон к тому зданию. Но морпехи запротестовали. Магазины пустые, патронов по пригоршне осталось, гранат нет, с чем штурмовать? Собирайте трофейное оружие. Катков же себе нашел? Легко сказать. Немецкий пистолет-пулемет МП-38-40 хорош в ближнем бою. При штурме здания, в траншее во время рукопашной. Но патрон для дальнего выстрела слабоват. А вот штурмгевер Игорю понравился. Морпехи набили магазины патронами, у кого они были. Из разбитого окна здания соседние дома видны. Всего-то полсотни метров. Но попробуй эти метры преодолеть, когда кажется, что из каждого ствола именно в тебя и целят. Покинув захваченное врагом здание через окна, морпехи собрались за низким кирпичным забором. Политрук поднялся первым, руку с пистолетом скинул. «Вперед! В атаку!» И почти сразу же упал сраженный пулей. Здание стояло к морпехам торцом, на каждом этаже по одному окну, и все представляют собой амбразуры. Три этажа, три пулемета. В лоб не взять. Здание старой постройки, из кирпича, стены только пушечным снарядом и прошибешь. Но Игорь решил по-иному. В разведке пословица есть. Не можешь перелезть через стену, сделай подкоп. В Германии все здания соединены между собой ходами. В них проложены трубы водоснабжения, канализации, телефонной связи. Вот по такому ходу и решил Игорь проникнуть в здание. Коротко рассказал о своем плане морпехам. «Мне в помощь пару человек нужно», — закончил он свой рассказ. Идти с Игорем вызвался уже видевший его в бою Савельев и еще один морпех уголовного вида с золотой фиксой на переднем зубе. Морпех представился Толиком, но потом поправился — Анатолий. Игорь присмотрелся к нему, на пальцах наколки синие, блатной. Они договорились с морпехами, что если удастся пробраться в дом и завязать бой, пусть они в атаку идут, поддержат. Сколько немцев в доме неизвестно, если много, долго не продержаться. Игорь с морпехами спустился в подвал. Там было чисто, никакого мусора. Выключатели нашли сразу у входа. Раздался щелчок, зажегся свет. Морпехи направились к северной стороне дома. Здесь проход был, но его заложили мешками и сделали это плотно, без просвета. Игорь ухватился за верхний мешок. «Савельев, помогай!» Толик цыкнул сквозь зубы. «А если они заминированы?» «Тогда ты через минуту перед апостолом Петром предстанешь», — бросил ему Игорь через плечо. «Мины или растяжки, если они есть, то стой с противоположной стороны. Мешки от осколков и взрывной волны прикроют». Разобрали часть мешков. Игорь просунул руку, провел ею. Нигде ни проволоки от растяжки, ни корпуса мин. «Кто самый смелый?» — подколол Игорь Толика. Но блатной стушевался. «Мина она дура, а мне по-глупому погибать неохота». Игорь полез первым. «Страшно, в проходе темно, лишь слышен звук падающих капель». Он взялся за трубу и, держась за нее, как за путеводную нить Ариадны, двинулся к другому проходу. Если немцы на выходе поставили хоть одного солдата, одной очередью он положит всех троих В тесном и узком коридорчике спрятаться, укрыться негде. Блатной полез последним. Игорь недоумевал про себя. Если трусит, зачем вызвался идти? И стоит ли на него надеяться? В очередную баррикаду из мешков Игорь уперся на выходе. Приложил ухо, прислушался. Вроде за мешками тихо. Потянув на себя мешок, свалил его на пол. И в этот момент из-за мешков раздался голос. Кто-то спрашивал по-немецки. «Кто там?» Игорь приложил палец к губам и обернулся к морпехам. Те поняли. Надо молчать. Через небольшое отверстие от вынутого мешка проникал скудный свет. «Я Гюнтер из фолькштурма», — ответил Игорь. А сам движением рук в обе стороны дал морпехам сигнал. «Встаньте в стороны». В этот момент в проеме показалась голова пожилого немца в форменном кепе. «Покажись». А что можно увидеть в маленький проем? Только голову. Игорь поднялся и показал штурмгевер. Почему-то вид немецкого оружия убедил немца. Он, наверное, подумал, что русские с берданками воюют или с ППШ. «Ладно, разбирай. Пару-тройку мешков можно», — соизволил разрешить немец. Игорь вытащил один, второй, а за ними и третий мешок. Отверстие оказалось достаточным, чтобы пролезть. Блатной достал из ножен на поясе финку и вопросительно посмотрел на Игоря. «Ага, он ножом с немца снять хочет, чтобы без стрельбы можно было обойтись». Игорь согласно кивнул и сказал в дыру. «У меня одна рука ранена. Я ногами вперед полезу». Савельев вместе с Игорем подсадили блатного ногами вперед в дыру среди мешков и стали его толкать. Толик, зажав во рту клинок, помогал им руками. Вот он спрыгнул, раздался легкий шум и вскрик. Тут же его лицо показалось в дыре. «Чего застыли? Лезьте!» В лаз среди мешков Игорь пролез первым, за ним Савельев. Пожилой немец лежал на полу рядом с мешками, на груди колотая ножевая рана. Форменная кепи валялась рядом, в остальном же он был одет в обычную гражданскую одежду. И карабин старый, наверное, ровесник деду. Сидел бы дома, жив бы остался. Они пробежали по скудно освещенному подвалу к лестнице, прислушались. Движения и разговоров на первом этаже не было слышно, только глухо доносились пулеметные очереди. Игорь поднялся по лестнице первым, за ним морпехи. «Парни, сзади прикрывайте!» Сам прижался левым плечом к стене, для устойчивости. В торце коридора, у окна, он вдруг увидел пулеметный расчет. Немцы назад не смотрели. «Ой, зря! Смерть сзади в 30 шагах!» Игорь приложил к плечу штурмгевер и дал очередь. Оба пулеметчика упали замертво. «Братва! Быстро по комнатам!» Морпехи пробежали комнаты. Ни в фасадных, ни в тыловых комнатах противника не было. Когда они вновь собрались на лестничной площадке, Толик поинтересовался. «Ты откуда немецкий знаешь?» «Евреи в родстве были», — соврал в ответ Игорь. Евреи разговаривали на двух малопохожих между собой языках — идише и иврите. Советские евреи на идише, похожим на немецкий. А общение на иврите — это удел евреев на Ближнем Востоке. Только они двинулись вверх по лестнице, как сверху бросили гранату — немецкую пехотную колотушку. Прозвали ее так за длинную деревянную ручку, что для наших было хорошо. Запал горел долго. Иные пехотинцы, если граната в окоп попадала, успевали ее схватить за эту ручку и швырнуть обратно. Тогда немцы стали хитрить. Рванут затерочный запал, подержат в руке 2-3 секунды, а потом бросают. Услышав стук гранаты о бетон, морпехи, не сговариваясь, прыснули с лестницы вниз и сбили друг друга с ног. Граната взорвалась, оглушив. Осколки ее ударили по стене, не задев никого из морпехов. Но Игорь закричал, как будто он ранен. «Дуркуешь или ранен?» — спросил Толик, отряхиваясь от пыли. «Пусть думают, что нас зацепило, а то вторую гранату следом бросят. Быстро наверх». Но быстро не получилось. Только они взбежали на площадку между этажами, как из-за угла раздалась очередь. Там притаился немец. Он высунулся на мгновение, дал короткую очередь и снова спрятался. Толик бежал первым, и все пули достались ему, угодив в грудь. Игорь перепрыгнул через морпеха, вытянул руку с автоматом и дал очередь за угол. Послышался короткий вскрик и звук упавшего тела. Тут Игорь уже начал осторожничать. Он поднял с пола валявшуюся немецкую каску и бросил ее в коридор. Следом сразу раздалась очередь, да так метко, каска даже подпрыгнула от попаданий пуль. Вот же патовая ситуация. В коридор не сунешься, срежут, а по-другому выкурить немцев не удастся. И как остро не хватает гранат. Сейчас бы швырнуть парочку, а следом за взрывами, пока немцы не очухались, рвануть к комнатам да пройтись из автоматов. Думай, что делать будем. Игорь толкнул Савельева локтем в бок. «Пусть слон думает, у него башка большая», — отозвался Савельев. «Отдашь приказ, выполню». Но хоть бы какую-нибудь идею подкинул. С третьего, последнего этажа раздался крик. Кричали по-немецки. «Йоган, русские живы?» «Не знаю», — тут же последовал ответ из комнаты второго этажа. Они искренне полагали, что русские Ивана немецкого языка не знают. «На всякий случай я брошу еще гранату, а ты потом проверь». Игорь среагировал сразу. «Быстро под лестницу! Да сапожищами не громыхай!» И только они спустились, как раздался взрыв. Игорь сразу побежал наверх, вскинул автомат и положил палец на спусковой крючок. Иоганн показался из комнаты, но Игорь не дал ему ни единого шанса. Мгновенно выстрелил. Сверху вновь раздался голос. «Иоганн, кто стрелял?» «Я», — ответил Игорь. «Можешь спускаться». Сам сбежал напролет, ухватив убитого за ноги. Тихонько оттащил его за угол, в коридор. Автомат же поднял. Немец загромыхал по ступенькам железными подковками сапог. Сначала Игорь увидел ноги и сразу дал очередь. Но автомат выпустил всего два патрона и умолк. Игорь сменил магазин. Из-под лестницы раздался голос Савельева. «Свободно?» «Вроде. Вылезай». Снаружи здания раздались крики, стрельба, и в здание с тыльной стороны ворвались морпехи. «Целы, братишки?» Толика убило. Жалко Маханина. Здание осмотрели? Не успели. Вон тот гранату сверху бросил, и мы никак на третий этаж подняться не могли. Морпехи побежали по лестнице на третий этаж. Громыхнула граната, потом раздалось несколько очередей из папаши, как фронтовики называли ППШ, и все стихло. Морпехи спускались вниз, передавая из рук в руки бутылку шнапса. 2-3 глотка, и бутылка переходила к другому. «Дрянь у них этот шнапс, наша водка лучше», — сказал один из морпехов. «Не нравится — не пей, другим больше достанется». Игорю протянули бутылку, и он сделал крупный глоток. Шнапс пах самогоном и был слаб против водки, градусов 30. На вкус и в самом деле противный и тяжелый, действительно дрянь. Морпехов набралось человек 10, а командира ни одного, только старшина второй статьи. И потому все взгляды присутствующих сошлись на нем. Нашей задачей было взять порт и портовые здания и обеспечить дальнейшую высадку десанта. «Эту задачу мы выполнили», — сказал старшина. «А другие дома?» «Из них не стреляют. Но кто хочет, флаг вам в руки, идите. А у меня магазин уже пустой. С чем воевать?» К причалу подошли торпедные катера, успевшие забрать новый отряд десантников и вернуться. Морпехи с катеров побежали к уже захваченным домам. Им было легче, чем первым. Не надо лежать на голой земле под огнем противника, выбивать врага из траншей и с боем захватывать здания. Хоть какой-то плацдарм есть. Несколько морпехов из вновь прибывших, а с ними и командир, старший лейтенант Чалый, появились в здании. «Кто старший?» — спросил Старлей. Вперед выступил старшина. «Старшина второй статьи Фомичев. Доложите обстановку. Захвачен участок причала и два дома. Боеприпасов нет. Патроны сейчас доставят. На катерах привезли несколько ящиков. Распределите. Потери большие? От роты сборное отделение осталось. Все здесь. В десанте потери всегда велики. Одно дело высадиться на пустынный берег, и совсем другое — в городской черте, да еще в порту. Но еще неизвестно, где лучше. Ведь все города и даже деревни в Пруссии при приближении Красной Армии были обнесены укреплениями. Бетона не жалели, даже в 2-3 уровня, а зачастую наступающих встречал огонь из танковых башен, установленных на врытых в землю стальных коробках. Их только пушкой можно было и разрушить. Видимо, командование посчитало, что взять город со стороны моря будет проще и легче. Немцы надеялись на почти сплошные минные заграждения на подходах, но не учли возможности торпедных катеров с малой осадкой. «Сухпай привезли?» — спросил Фомичев у Старлея. «Жрать охота, сил нет». «Не взяли. Только патроны». Фомичев выматерился. Снова тыловики о снабжении забыли. «Что, разве бойцу есть не надо?» Вновь прибывшие морпехи разбились на пары и стали переносить с причала ящики с патронами. Те, кто был в первой волне десанта, стали набивать магазины. Те, у кого они были рожковыми, на 30 патронов, управились быстрее. Игорь набил магазины к ППШ и взял 3 гранаты. Для городского боя, для зачистки помещений, гранаты – самая необходимая вещь. Бросил в темноту – и все. Риск сведен к минимуму, только самому от осколков укрыться. За хлопотами не заметили, как стало вечереть. Старлей стоял у окна, наблюдал за местностью и сверялся с картой. «Скорохват, Федорцов, Ивантеев, на пост. Каждому по входу в здание», — распорядился он. Морпехи, чьи фамилии прозвучали, ушли. Постовые, конечно, нужны, только, по мнению Игоря, это мало что дает. Захотят немцы в здание проникнуть, сделают это легко. Кроме дверей есть еще окна, и почти все они без стекол, а то и без оконных переплетов. А кроме того, есть еще выходы из подвала. О том он и доложил Старлею. «И вон туда есть?» — показал Старлей на группу соседних зданий, судя по трубам, котельной, то ли заводик, то ли какое-то предприятие. Вроде промзона. А дальше уже смутно. В сумерках красные черепичные крыши жилых домов. Было видно, как из города вереницы тянутся жители с тележками, узлами и детскими колясками. Но все это было далеко, за километр. «Не могу знать», — ответил Игорь. «Но в здание, где ты находишься, я через такой ход пробрался, через подвал». «Интересно», — протянул Старлей. И вдруг неожиданно для Игоря добавил. «Отправишься в разведку. Далеко не забирайся, посмотри, где стоят пулеметные гнезда и пушки». Игорь был ошарашен приказом. Все морпехи отдыхать будут, а он должен шкуру рисковать. «Тогда мне форма немецкая нужна». «Сейчас, парней организую. Вон сколько фрицев убитых валяется. А ты пока думай, как пробираться к ним будешь. К немцам, то есть». Можно подумать, что у Игоря уже план есть. А с другой стороны, не подходил бы он к Старлею с сообщением о подземном ходе, сидел бы спокойно. В армии как? Кто проявил инициативу, тот и выполняет. Через полчаса морпехи принесли несколько комплектов обмундирования. Сапоги, кепи, шлемы стальные, поясные ремни. При свете фонаря, который был у Старлея, форму осмотрели. Окровавленную сразу выбросили в окно. Чего ей тут смердеть? А целые френчи, брюки, кепи Игорь примерил, подобрал под себя. Неприятно было надевать поношенную одежду, тем более снятую с убитых врагов. Она пахнет потом, воротнички грязные, да и сама не в лучшем виде. Это только в кино форма на фронтовика чистенькая, отглаженная. А вот сапоги немецкие Игорю нравились. Не кирза, а добротная кожа. Голенища широкие, подошва толстая. Единственно, подковки цокать будут, так это у всех немцев. Даже солдатскую книжку Игорю подобрали. Он прочитал и попытался запомнить фамилию, имя и номер части. Вполне вероятно, что у немцев ночью патрули ходят. Старлей сам спустился с Игорем в подвал и подсветил фонариком. Вдвоем они обнаружили ход, разобрали мешки, и получился узкий, только пролезть, лаз. «Я тут кого-нибудь из морпехов поставлю», — сказал командир. «Только предупредите, чтобы стрелять невзначай не начали. Это уж как водится. Удачи». «Нет, не разведчик Старлей. Ну и к черту его не пошлешь. Обидеться может». Игорь еще подумал, что видно ходить в разведку, доля его воинская.